На взлетно-посадочной полосе Га подошел к великому руководителю и командиру парку, которые дирижировали командой детей, загонявших бочки на палеты, находившиеся на погрузчиках. Дети двигались в ритме танца, но без музыкального сопровождения стоявшего позади них оркестра эта пантомима напоминала сборку трактора роботом. На дисплее в Музее социалистических достижений. С ними была чемпионка по гребле в своем золотом платье. Она молча стояла возле Ванды. На ней были массивные солнцезащитные очки, скрывавшие глаза. Что придавало женщине такой вид, будто ее хорошенько накачали наркотиками? Или, быть может, подумал Га, ей уже успели сделать пластическую операцию глаз. Великий руководитель подошел к нему с прежней улыбкой на лице. «Где Санмон?» – спросил он. «Ну, вы же ее знаете», – ответил Га. «Она должна выглядеть безукоризненно. Будет прихорашиваться до тех пор, пока не обретет совершенный облик». Великий руководитель согласно кивнул. «По крайней мере, американцы скоро увидят ее неоспоримую красоту, когда она будет петь прощальную песню для нашей угрюмой гости. Когда они окажутся бок о бок, уже не возникнет вопросов, кто более совершенен. Хоть моя душенька будет довольна». «Когда мне вернуть им собаку?» – спросил Га. «А это, командир Га, будет финальное оскорбление». Несколько погрузчиков пронеслись мимо Томми и сенатора по направлению к трапу самолета. Оба они заинтересовались странным грузом, двигавшимся позади них. Одна бочка сияла синим цветом, как винолон комбинезонов рабочих бригад, тогда как другая была кошмарного, темно-бордового цвета говядины для барбекю. Когда один погрузчик повез мимо них биотуалеты, Томми спросил: «А это что за гуманитарная помощь?» «Что говорит американец?» – спросил Га, великий руководитель. «Они интересуются нашим грузом с гуманитарной помощью», – ответил тот. Великий руководитель обратился к сенатору. «Уверяю вас, там находятся только те товары, которые могут помочь стране, где свирепствуют социальные болезни. Желаете осмотреть?» Томми повернулся к сенатору. «Желаете осмотреть, погрузчик?» – спросил он. Пока сенатор колебался, великий руководитель приказал командиру парку остановить один из погрузчиков. Га видел, как товарищ Бук приближался с дальней стороны толпы слонявшихся без дела людей. К счастью, парк окликнул другой погрузчик, однако его водитель с выражением ужаса на лице притворился, будто не слышит его, и поехал дальше. Парк окликнул другой погрузчик, но и его водитель сделал вид, что очень торопится к самолету. «Дакхо!» – заорал ему вслед Парк. «Я знаю, что это ты! Я знаю, что ты слышал меня!» Великий руководитель засмеялся, крикнув Парку: «Постарайся быть полюбезнее с ними!» Было сложно сказать, что выражало лицо командира Парка. Но когда он властно окликнул товарища Бука, Га понял, что тот остановится. Не доезжая до них лишь метров 10, товарищ Бук остановил погрузчик с поднятой вверх палетой, и любой, кто не поленился бы посмотреть наверх, заметил бы в бочках силуэты людей. Командир Га подошел к сенатору и хлопнул его рукой по спине. Сенатор сурово взглянул на него. Га указал на погрузчик Бука. «Вот это прекрасная партия груза с гуманитарной помощью для осмотра. Разве нет?» – спросил он сенатора. «Намного лучше той, что на том погрузчике. Правда?» Сенатор с минуту переваривал услышанное. Он указал на другой погрузчик и спросил великого руководителя: «Вы почему-то не хотите, чтобы мы осматривали тот погрузчик?» «Осматривайте какой угодно», – улыбнулся великий руководитель. Когда люди двинулись по направлению к тому погрузчику, который выбрал сенатор, Брандо поднял нос кверху и, виляя хвостом, начал лаять на погрузчик товарища Бука. «Ты нам здесь больше не нужен!» — крикнул Га товарищу Буку. Командир Парк вскинул голову и посмотрел на лающую собаку. «Нет, погоди», — остановил он Бука, который смотрел в сторону в надежде, что Парк не узнает его. Парк присел на корточки возле собаки и стал рассматривать ее. «Эти животные вроде бы неплохо. Чуют кое-какие вещи. Говорят, у них отличный нюх», — сказал он Га. Он посмотрел, куда смотрит пес, и увидел словно в оружейный прицел бочки на погрузчике Бука. «Хм...» — протянул командир Парк. «Командир Парк, идите сюда!» — позвал его великий руководитель. «Вам это понравится!» Парк медлил, обдумывая ситуацию, затем крикнул Буку. «Никуда не уезжай! Понял?» Великий руководитель снова позвал его. Он смеялся. «Идите же, Парк!» — сказал он. «Нам нужны навыки, которыми владеете только вы!» Парк и Га подошли к великому руководителю. Брандо на поводке тянул в другую сторону. «Говорят, собаки исключительно злые животные», — заметил Парк. «Как ты думаешь?» «Я думаю, они не опаснее своих хозяев», — ответил Га. Они подошли к погрузчику, около которого стояли великий руководитель с сенатором и Томми. Ванда с чемпионкой по гребле теперь тоже присоединились к ним. На палете погрузчика находились две бочки и груда коробок, упакованных в пленку. «Чем могу служить?» — спросил Парк. «Отлично!» — произнес сквозь смех великий руководитель. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кажется, нам нужно вскрыть коробку». Командир Парк вытащил из кармана перочинный нож. «Что смешного?» — недоумевал Томми. «Просто раньше я никогда не использовал эту штуку для коробок», — сказал Парк, проводя лезвием по шву коробки. Великий руководитель снова залился смехом. В коробке лежали тома полного собрания сочинений Ким Чен Ира. Великий руководитель схватил одну книгу, открыл ее и глубоко вдохнул запах типографской краски. Чемпионка по гребле сняла солнцезащитные очки. Она смотрела так, будто ее как следует накачали успокоительным. Искоса взглянув на книги, она неожиданно узнала их. «О, нет!» – произнесла она с ужасом. Томми снял крышку с одной бочки и зачерпнул горсть риса. «Короткие зерна», – заметил Томми. «Разве не Япония выращивает короткозернистый рис, а в Корее растет длиннозернистый рис?» Ванда, копируя голос доктора Сона, произнесла. «Северокорейский рис – самый длинный рис в мире». По тону ее голоса великий руководитель понял, что это все же оскорбление. Но какое именно, не мог понять. «Ну, где же Санмун?» – спросил он Га. «Пойди и посмотри, почему она так долго не идет?» Стараясь выиграть время, Га заговорил с сенатором. «Разве доктор Сонг не обещал вам в Техасе, что если вы приедете в нашу великую страну, великий руководитель подпишет для вас свои труды? Это прекрасная возможность воспользоваться нашей ручкой мира», — улыбнулся сенатор. «Никогда раньше не подписывал своих книг», — признался великий руководитель, польщенный и одновременно охваченный подозрениями. «Полагаю, это особый случай». «Ванда», — сказал Га. «Вы хотите получить автограф для своего отца, не так ли? Томми, а ты разве не просил, чтобы и для тебя подписали книгу?» «Я думал, не удостоюсь такой чести», — смутился Томми. Командир Парк оглянулся на погрузчик товарища Бука. Брандо рвался на поводке. «Командир Парк!» — крикнул Га. «Пойдемте со мной, проверим, все ли в порядке с Санмон». Парк даже не оглянулся на него. «Минуточку», — сказал он, подходя к погрузчику. Командир Га видел, как дрожащими от страха руками Бук сжимает руль, а в бочках ворочаются изнемогающие от жары и нехватки воздуха фигуры. Га присел рядом с Брандо. Он снял поводок шеи собаки и взял ее за загривок. «Но командир Парк», — позвал Га. Парк остановился в нерешительности и оглянулся. И в этот момент командир Га скомандовал псу. «Ату его!» «Ату?» – удивленно спросил Парк. но было слишком поздно. Собака уже сжимала челюстями его руку. Сенатор обернулся и с ужасом увидел, как одна из его превосходных катахул рвет жилы на руке мужчины. Сенатор посмотрел на хозяев долгим оценивающим взглядом, сделав мрачное открытие. В этом мире не было ничего, что со временем не превращалось бы в Северной Корее в маниакальную жестокость. Чемпионка по гребле вскрикнула, увидев, как командир Парк кромсает собаку перочинным ножом, от которой летят брызги крови, и в истерике бросилась к самолету. Она бежала изо всех сил. Ее спортивное тело, бездействовавшее в подземелье целый год, откликнулось на этот зов, несмотря на то, что было напичкано транквилизаторами. Вскоре вся шкура пса почернела от крови. Когда командир Парк нанес собаке очередной удар, пес вцепился ему в лодыжку, прокусив ее до самой кости. «Пристрелите ее!» — заорал Парк. «Пристрелите эту чертову тварь!» Агенты службы безопасности, находившиеся в толпе, тут же вытащили свои пистолеты советского образца. И в этот момент толпа ринулась в рассыпную. Товарищ Бук рванул на своем погрузчике, петляя между американских секьюрити, которые бросились спасать сенатора, и прибывшую с ним делегацию. Сконфуженный великий руководитель стоял в полном одиночестве. Он почти закончил подписывать одну из своих книг, и хотя он пристально наблюдал за кровавым спектаклем, но, казалось, не осознавал, что без его разрешения что-то могло случиться. «Что такое, га?» — спросил великий руководитель. «Что происходит?» «Эпизод насилия, господин», — ответил ему га. Великий руководитель уронил ручку мира. «Сан-Мун», — прошептал он. Взглянув на ее гримерку, он достал из кармана свой серебристый ключ и поспешил, как только мог, к храму, тряся на ходу животиком под серым комбинезоном. За ним последовали подчиненные Парка, к которым пристроился Ига. Командир Парк боролся на земле с собакой, которая ни за что не хотела разжимать зубы. У гримерки великий руководитель остановился в нерешительности, будто это был настоящий храм Пэхон, служивший бастионом в борьбе против японцев во время Имджинской войны. Примечание. Имджинская война. Семилетняя война. Война на Корейском полуострове в период с 1592 по 1598 годы, включающая два неудачных вторжения японских сил в Корею. Конец примечания. Приютом для великого воина, монаха Сосана, пристанищем для анналов династии Ии. «Сан-Мун!» — позвал он, постучав в дверь. «Сан-Мун!» Он вставил ключ в замок и, казалось, не слышал ни выстрелов пистолетов, раздавшихся за его спиной, ни предсмертного воя пса. Внутри было пусто. На стене висели три чосонота — белый, синий и красный. На полу валялся футляр от ее гитары. Великий руководитель нагнулся, чтобы открыть ее. Внутри находилась и гитара. Большим пальцем он коснулся ее струны. «Где она?» — спросил он, повернувшись к Га. «Куда она ушла?» «А где ее дети?» — удивился Га. «Верно», — согласился великий руководитель. «Ее дети тоже пропали. Но куда она могла подеваться без своей одежды?» Великий руководитель ощупал все костюмы, будто желая удостовериться в том, что они настоящие. Затем он понюхал рукав одного из них. «Да», — подтвердил он, — «это ее наряды». Заметив что-то на бетонном покрытии, он подобрал эту вещь. Оказалось, что это были две фотографии, скрепленные вместе задней стороной вовнутрь. На первой был изображен молодой мужчина, которого мучили мрачные предчувствия. А на второй великий руководитель увидел сломленную фигуру, лежащую на полу в грязи. Из открытого рта человека вытекало что-то черное. Великий руководитель отшатнулся и выбросил фотографии. Выйдя наружу, он услышал, как взревели двигатели реактивного самолета, у которого закрывался грузовой отсек. Великий руководитель оглядел гримерку снаружи и зачем-то посмотрел вверх на облака. «Но ее одежда здесь», — произнес он. «Ее красное платье здесь». Подъехал товарищ Бук и слез со своего погрузчика. «Я слышал стрельбу», — сказал он. «Санмун исчезла», — сообщил ему Га. «Не может быть», — удивился Бук. «Куда же она могла подеваться?» Великий руководитель повернулся к Га. «Она ничего не говорила, нет? Не говорила, что пойдет куда-нибудь?» «Она не сказала ничего, ничего», — ответил Га. К ним подошел командир Парк. «Это псина», — произнес он и сделал глубокий вдох. Он потерял много крови. «Санмун исчезла», — объяснил ему великий руководитель. Скорчившийся от боли Парк тяжело дышал, опираясь здоровой рукой на здоровое колено. «Задержать всех граждан», — приказал он своим подчиненным. «Проверить у всех документы. Прочесать всю территорию, обыскать все заброшенные самолеты. И отправьте кого-нибудь вычерпать этот пруд с дерьмом». Американский самолет начал свой разбег по взлетно-посадочной полосе. Из-за шума его двигателей ничего не было слышно. С минуту они стояли, дожидаясь, пока все утихнет. Когда самолет набрал высоту и лег на курс, Парк сообразил, что произошло. «Позвольте принести вам бинт», — предложил товарищ Бук. «Нет», — отрезал Парк, глядя себе под ноги. «Никто никуда не идет, понятно?» Он обратился к великому руководителю. «Полагаю, что в этом замешан командир Га». «Командир Га?» — удивился великий руководитель, указывая на Га. «Этот?» «Он водил дружбу с американцами», — объяснил Парк. «Американцы улетели, а Санмун исчезла». Великий руководитель стал медленно осматривать небо, пытаясь разглядеть там американский самолет. Затем он повернулся к Га и взглянул на него с недоверием. Глаза его блуждали, пока он перебирал в голове все возможные и невозможные версии того, что могло произойти с Санмун. На какое-то мгновение он показался Га совершенно озадаченным. Такое же происходило когда-то и с ним самим. Это был взгляд мальчика, который проглотил все, что с ним случилось, но очень долго не мог понять смысла произошедшего. «Это правда?» — спросил великий руководитель. «Говори правду». Гул самолета сменила тишина. «Теперь вы кое-что знаете обо мне», — ответил ему Га. «Я отдал вам часть себя, и теперь вы знаете, кто я на самом деле. А я кое-что знаю о вас». «О чем ты говоришь?» — спросил великий руководитель. «Скажи мне, где Санмун?» «Я забрал у вас самое главное», — продолжал Га. «Я потянул за ниточку, которая разоблачит вас». Командир Парка выпрямился, хотя еще не совсем оправился, и вскинул вверх свой окровавленный перочинный нож. Но великий руководитель остановил его, подняв палец. «Ты должен сказать мне правду, сынок», — сказал он Га спокойным, но непреклонным тоном. «Ты с ней что-то сделал?» «Я нанес вам такую же рану, какая есть у меня на сердце», — ответил ему Га. «Я никогда больше не увижу Санмун, и вы тоже никогда ее не увидите. И поэтому теперь мы с вами будем как братья». Командир Парк подал знак, и его подчиненные тут же вцепились в Га. «А мои ребята из подразделения 42 все выяснят», — пообещал он великому руководителю. «А могу я отдать его команде Пубьёк?» Но великий руководитель ничего не ответил. Он повернулся и снова посмотрел на гримерку, маленький храм с платьями внутри. Командир Парк взял инициативу на себя. «В отдел Пубьёк его», — приказал он своим молодчикам. «И всех водителей тоже». «Подождите», — сказал Га. «Бук не имеет к этому никакого отношения». «Это верно», — подтвердил товарищ Бук. «Я ни в чем не виноват». «Извините», — сказал командир Парк Буку. «Столько боли один человек причинить не мог. Одному такого дела не провернуть. Даже если распределить это на всех вас, и то будет многовато». «Великий руководитель», — взмолился товарищ Бук. «Это же я, ваш ближайший помощник». Кто заказывает вам коньяк из Франции и морских ежей из Хоккайдо? Кто доставал для вас сигареты всех марок мира? Я предан вам, и у меня есть семья». И в этот момент он приблизился к нему. «Я никуда не бегу», — твердил он, — «и никогда не пытался бежать». Но великий руководитель не слушал его, пристально глядя на командира Га. «Никак не возьму в толк, кто ты такой», — произнес он. «Ты убил моего заклятого врага, сбежал из тюрьмы 33, мог бы навсегда исчезнуть, но ты явился сюда. Да что ты за человек? Кто пробрался бы в мое окружение, отказавшись от собственной жизни, лишь для того, чтобы испортить мою?» Га смотрел на след от реактивного самолета над головой и проводил его взглядом до горизонта. Он почувствовал полное удовлетворение. Этот день не прошел даром. Скоро Сан-Мун будет в Америке. Завтра она окажется там, где сможет исполнить песню, которую ждала всю свою жизнь. Ей больше не придется выживать и терпеть унижение. И в этот день они взойдут вместе. Га снова взглянул на великого руководителя. Он без страха смотрел в глаза человеку, за которым останется последнее слово. Его вдруг охватила какая-то странная беспечность. «Я ощущал это всю свою жизнь», — подумал Га, — «будто я никогда не существовал». Он вдруг осознал свою цель в жизни и теперь подчинялся только самому себе. Каким странным и новым было это ощущение. Возможно, о том же думала Ванда, когда спрашивала его под огромным техасским небом, ощущал ли он себя свободным. Теперь он понимал, что такое ощущение действительно можно было испытывать. Пальцы у него загудели от этого, дыхание сделалось хриплым, и внезапно он увидел все те жизни, которые мог бы прожить, и это чувство не покинуло его. Когда люди командира парка сбили его с ног, и он упал на землю, и те потащили его за ноги, поджидавшему их воронку.